Часть первая. Квартет. Для начала нам придется соблюсти некоторые формальности, Тео. Где, когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с покойной? Это было много лет назад. Теперь и не вспомнить сколько. Место тоже вылетело из головы? Бенин. Это был Бенин. Или Сенегал? Одно из двух. Но это была точно Африка. Я уже понял. Куда бы мы ни двинулись в этом деле, мы обязательно упремся в Африку. Коленями или носом. Вы-то там что забыли в Африке? В ту пору у меня был творческий кризис. Я искал вдохновение, много путешествовал. И Африка показалась мне идеальным местом для отправной точки романа. Но там я заболел желтой лихорадкой и погиб бы, если бы не она. Покойная? Когда вы говорите так, мне становится плохо. Голова идет кругом. Убитая будет звучать лучше? Убиенная, жертва преступления. Может быть, труп? Прекратите. Я всего лишь хочу, чтобы вы не забывали. Это не светская беседа. Любое слово может обернуться против вас. Так что будьте осторожны и постарайтесь не врать мне. Я понимаю, да. Все же это был Бенин. Маленькая страна, чрезвычайно милая и добросердечная. У меня остались о ней самые приятные воспоминания, несмотря на лихорадку. Вы не поверите, но я до сих пор благословляю болезнь, от которой чуть не умер. Когда я лежал в бреду, мне открылись многие вещи, суть вещей. Это пригодилось мне впоследствии для написания романа, которым все здесь зачитываются. Да, я не знал этого, но почтен. Кстати, у меня есть еще несколько авторских экземпляров. Они наверху в чемодане, и мне было бы приятно подарить один из них вам. Что ж, буду признателен, хотя я не особый любитель чтения. Но вернемся к покойной. Вы сказали, она выходила вас. Она что, была врачом? Сестрой милосердия? Нет, конечно. Она просто проявила участие. Взяла меня к себе в дом. Подобрала на улице, что ли? Практически. Недуг сразил меня во время поездки по саванне в сезон дождей. Сопровождавший меня местный пройдоха испарился сразу же, причем с моим рюкзаком. Мне еще удалось добраться до какой-то богом забытой деревни. Все остальное я помню плохо. Сплошной черный провал. Очнулся я только в ее доме, в отдельной комнате с кондиционером. Чистая постель, тишина. Я был спасен. И спасен ангелом. Потому что, когда она появилась, когда вошла в комнату, я так и подумал, вот он, мой ангел с короткими волосами. И это самое прекрасное воспоминание в моей жизни. Роман, конечно, закрутился сразу же. Учитывая не совсем обычные обстоятельства встречи, я назвал бы это любовью с первого взгляда. Мы провели вместе несколько месяцев, и это были лучшие месяцы, да. И чем же вы занимались все эти месяцы? Ну, кроме того, чем обычно занимаются мужчины и женщины, мы много разговаривали. Совершили несколько поездок по континенту. Ей хотелось показать мне настоящую Африку. Африка всегда была ее любовью. А в процессе этих ваших разговоров вы выяснили, каким ветром ее туда занесло? Чем она там занималась, кроме спасения белых мужчин от желтой лихорадки? Для меня это не было столь существенно. Что? Даже никаких предположений не строили? Ну, в средствах она стеснена не была. Полагаю, их происхождение связано с ее исторической родиной, с Россией. Но подробности она избегала, а я не настаивал. Возможно, если бы наши отношения продлились чуть дольше, кто был инициатором разрыва? Легко догадаться. И нужно знать ее. Никто бы добровольно не оставил такую женщину, не стесненную в средствах. О, Господи, да разве в этом дело? Просто все закончилось так же внезапно, как и началось. Однажды она просто исчезла. Во время очередной нашей поездки, я уже не помню куда именно, какое-то время я еще пытался искать ее, но безрезультатно. А ее дом? Ваша комната с кондиционером и чистым бельем тоже испарилась? Конечно, я первым делом бросился туда, но дом уже сдавался в аренду. Мне пришлось вернуться в Европу. И больше вы не посещали Африку? Нет. Затаили злость на вашу бывшую возлюбленную? Нет, нет, нет, нет, что вы! Я был опечален, страшно расстроен, но никакой злости не было. После Африки я наконец-то начал писать. А потом встретил Магду, и она стала моей женой. Вы никогда не рассказывали своей жене о покойной? Видите ли, мы с Магдой встретились в тот момент, когда мне было особенно тяжело, депрессия и все такое, это было связано с вашим африканским любовным приключением? Лишь отчасти. Скорее, эти проблемы лежали в плоскости творчества, в плоскости признания общественной значимости творчества. Жажда ли прославиться? Хотел быть услышанным. Вот так будет точнее. Поначалу ни одно издательство не принимало мой роман. Рукопись постоянно возвращалась. Я снова дорабатывал ее, и снова она возвращалась. Было отчего прийти в отчаяние. Я начал пить и всерьез задумывался о самоубийстве. Ситуация стала критической, и тогда один из приятелей посоветовал мне хорошего психолога, психоаналитика. Им и оказалась Магда. Конечно, будучи пациентом, я рассказал ей об Африке. И как она отреагировала? Вполне профессионально. Она помогла мне выбраться из эмоционального тупика, за что я был очень ей признателен. Настолько, что решили жениться. Все было совсем не так примитивно, как вам кажется. Сначала мы просто общались как врач и пациент, а потом, когда курс был закончен, я пригласил ее в ресторан, и она согласилась, хотя психоаналитики обычно избегают таких вещей. Профессиональная этика, стало быть, профессиональной этики она не придерживалась. Нет, нет, нет, просто уже тогда она относилась ко мне по-дружески, а потом стала больше, чем другом. Она даже оставила профессию, чтобы быть рядом со мной и поддерживать меня. Вместе мы добились многого. Я очень ценю свою жену и благодарен ей. Картинка просто идиллическая. Насколько я понял, с прошлой любовью было покончено. В известном смысле — да. То есть не совсем да. Да, с некоторыми оговорками. Магде я благодарен за свою нынешнюю жизнь, которая была довольно ясной и упорядоченной. До сегодняшнего утра. А зачем же вы приехали сюда, если ваша жизнь таким замечательным образом вошла в колею, да еще притащили за собой жену? Это было спонтанное решение. Теперь я понимаю, что ошибочное, но когда пришло письмо, мне захотелось снова увидеть ангела. Что это было за письмо? Его и письмом-то не назовешь. Маленькое сообщение, оставленное на моем официальном сайте. Вы сразу поняли, что это письмо от покойной? Конечно. В период близости Даже если эта близость была недолгой, у двух любящих людей возникает свой собственный языковой код. Нельзя ли несколько упростить формулировки? Хорошо. Тогда в Африке у меня было имя, придуманное ею. И в том сообщении оно всплыло снова с припиской «Иногда я скучаю по тебе». Этого оказалось достаточно, чтобы, сломя голову, понестись на другой конец света. Этого оказалось достаточно, чтобы написать ответное письмо. Покойная ответила вам. Да. Мы вступили в переписку, из которой я узнал, что она больше не живет в Африке, а осела здесь. Она сообщила вам, что у нее теперь есть семья. Вскользь. Написала только, что вышла замуж. Вот и все. А вы сообщили ей, что женаты? Не сразу. Почему? Это сложно объяснить. Что, снова захотели замутить с ней роман, как тогда в Африке? Я был рад, что она нашлась. И даже не поинтересовались, почему она исчезла. Если бы я вздумал поинтересоваться, она бы решила, что я до сих пор страдаю, что чувство еще не изжито. А так мы начали общаться, как старые друзья, объединенные чуть сентиментальными воспоминаниями. И сюда я приехал в качестве друга. Она пригласила вас? Она написала, что ей было бы приятно мое присутствие на маленьком семейном торжестве. И вы согласились приехать? Да. Мне захотелось снова увидеть ангела. И ваша жена не была против ангельского свидания? О, черт! Ну, конечно же, была. В свое время она наслышалась о моей африканской истории достаточно, чтобы возненавидеть ее виновницу. Возненавидеть? Я неправильно выразился. Речь не о ненависти, скорее о боли. Хотя после того, как я перестал быть ее клиентом, а она сложила с себя полномочия моего психоаналитика, мы не вспоминали об Африке. Как будто ее и вовсе не существовало. И, естественно, Магда расстроилась, когда я сообщил ей о предстоящей поездке. Так ли уж необходимо было ей об этом сообщать? Тем более, что речь шла уже не об Африке, а о вашем визите сюда. Вы не понимаете. Мы с Магдой не расставались ни на один день с тех пор, как поженились. Так что мой внезапный отъезд выглядел бы труднообъяснимым. Разве сложно придумать вескую причину для отъезда? Вы же писатель. Магда слишком проницательна. Да я не мог врать ей. Проще было сделать ей больно. Сделать ей больно? У меня и в мыслях подобного не возникало. И все же вы решились на эту поездку. Мне захотелось снова увидеть ангела. Ваша жена тоже была не прочь на него посмотреть. Я ехал сюда как друг. И вовсе не собирался, как вы выразились, мутить роман. Я взял с собой Магду только за тем, чтобы она убедилась в чистоте и невинности моих намерений и не строила ненужных догадок и не мучилась неоправданной ревностью. Имелся и другой способ продемонстрировать жене чистоту и невинность. Отказаться от поездки вовсе. Оставить прошлое прошлому. Странно, что вы о нем не подумали. «Я ведь сказал вам, что сожалею». Этот визит был ошибкой. Но теперь уже ничего не изменишь. Ваша жена очень ревнива. И как далеко она способна зайти в своей ревности? На что это вы намекаете? Просто спрашиваю. Мы с вами всего лишь воссоздаем картину происшедшего. Не стоит так нервничать. Посмотрел бы я на вас, окажись вы на моем месте. Что же касается ревности... Я слишком уважаю свою жену, чтобы давать ей повод усомниться в моей порядочности. Разве? Очевидцы утверждают обратное. Вы все время вертелись возле покойной, наплевав на жену. И в какой-то момент она не выдержала, бедняжка, публично заявила, что желает смерти своей сопернице. Чушь! Магда человек тонкой душевной организации, деликатнейшее существо, которое скорее направит гнев и раздражение на себя саму, чем на кого-то еще. У вас что, две жены? Не понял. Приехавшую с вами женщину никак не назовешь деликатной. Вы постоянно ссорились, и эти ссоры слышал весь дом. Она не дура выпить. После того, что Магда пережила со мной, она ненавидит алкоголь. И тем не менее, в последние пару дней ее никто не видел трезвой, за исключением тех моментов, когда она пребывала в душевном расстройстве. Скажите, она никогда не страдала галлюцинациями и помрачением сознания? Никогда. А на почве неумеренного потребления алкоголя, повторяю вам еще раз, Магда не пьет. Не стоит врать мне в мелочах, выгораживая жену. Иначе я подумаю, что вы врете и по более существенным поводам. Например? Например, относительно характера ваших отношений с покойной. Вы приехали сюда, чтобы попытаться все вернуть? Нет, я приехал как друг. Несколько раз вы уединялись с ней, и это очень не нравилось вашей жене. Не поэтому ли Магда стала прикладываться к бутылке? Беседы тет-а-тет вел не только я. О любом из гостей можно сказать то же самое. Даже об этой русской соплячке. Уж не знаю, откуда она взялась. А с кем-нибудь из присутствующих здесь вы не были знакомы раньше? Нет. Никогда не пересекались? Не слышали имен? Нет. А ведь эти люди составляли определенную часть жизни покойной. Так же, как и вы. Больше, чем уже сказал, я вам не скажу. Какое впечатление они на вас произвели? Это касается и членов семьи? Да. Ее нынешний муж — жалкое ничтожество. Тряпка и истерик. Непонятно вообще, почему она выбрала его, а не вас. Это вас задевало? Это выводило из себя? О чем вы? Или это вселило в вас мысль, что на фоне тряпки и истерика вы будете выглядеть намного выигрышнее? Потрясали, поди, своим свежеизданным романом? Глупости. Хотите, я скажу, как все было? Вы решили возобновить отношения. А когда вам отказали, впали в ярость и... Все закончилось именно так, как закончилось. Убийством вашей бывшей возлюбленной. Того самого ангела, на которого вы хотели взглянуть. О, Боже! Нет! Я любил ее! Я никогда не переставал ее любить. Не было дня, чтобы я не вспоминал о ней. А она и думать о вас забыла. Как о любовнике, разумеется. Вы устраивали ее в качестве друга, но это совсем не устраивало вас. Совсем. Оставьте свои фантазии при себе. И если уж на то пошло, я терпеть не могу детей. Даже если они тихонько сидят в уголке, даже если заперты в кладовке за съеденное варенье, даже если спят в своей комнате 10 этажами выше. Тогда в Африке мы были на 10 лет моложе. И мы были свободны. А теперь оказалось, что у нее есть дети. Один из них чернокожий, с такими дикими глазами, что лучше в них не смотреть. А вторая настоящая исчадие ада. Маленькая злобная тварь. Она доводила Магду до исступления своими шалостями, которые никак не назовешь детскими. А что ж вы не уехали сразу? Предпочли остаться в этом детском аду. Мы собирались уехать после поездки в храмовый комплекс. Да, я не буду отрицать, мне было приятно вновь погрузиться в воспоминания, мне было приятно увидеть своего ангела. Она почти не изменилась за прошедшие 10 лет. И да, я позволил себе легкий флирт, достаточно невинный. Достаточно невинный для убийства. Я скажу вам, как мужчина мужчине. Если я на что-то и рассчитывал, то всего лишь на еще одно маленькое приключение. Возможно, на поцелуй, сорванный украдкой, в качестве легкой компенсации за причиненные когда-то страдания. Сорвали? Нет. Оказалось, что мне вовсе не нужен новый виток отношений, и что я слишком стар для адюльтера. И уж тем более для серьезных отношений с женщиной с двумя детьми. Подумайте сами, зачем мне было ее убивать? Ну, хорошо, допустим. В частных беседах с вами она не выражала никакого беспокойства. Возможно, ее что-то тревожило. Нет, нет, она выглядела умиротворенной. Она делилась своими планами на будущее? Нет. Что она рассказала о своей жизни здесь? Она говорила лишь о том, что скучает по Африке. И вы не поинтересовались, что заставило ее уехать оттуда? Если бы она захотела, сказала бы мне сама. Но она не захотела, и я не стал настаивать. Что вы можете рассказать об инциденте во время фейерверка? Это была некрасивая сцена. Этот идиот, ее муж, напился и попытался устроить скандал. Кажется, даже ударил ее, но все быстро закончилось. А потом? А потом мы играли в игры, интеллектуальные шарады и прочую чепуху для домашнего пользования. Но было очень мило. Ваша жена не принимала участия в этой вечеринке? Нет, у нее случился небольшой нервный срыв. Еще до фейерверка и игр в саду. Ничего серьезного, но некоторое время мне пришлось провести с ней. Я успокоил ее как мог, а потом отправились веселиться в сад. Тогда только, когда она немного пришла в себя и заснула. Кроме вашей жены, еще кто-то отсутствовал? Русская. Честно говоря, я думал, что она убралась отсюда вместе со своим спутником. Вы видели, как он покинул дом? Тот странный русский? Нет. Мне лишь сказали, что он ушел. Неприятный тип. А покойная не объяснила вам, кто он такой? Она лишь представила нас друг другу. Имени его я не запомнил, но, слава богу, это и не понадобилось в дальнейшем. В вашей ситуации все совсем не слава богу. Вам знаком этот предмет? Не знаю. Не думаю. Он похож на множество вещей, которые есть в этом доме. Вы ведь осматривали дом и могли в этом убедиться. Но я в них не вглядывался, во все эти вещи. В них есть что-то пугающее, что-то неправильное, и они не должны находиться рядом с людьми, живыми людьми. Иначе может случиться какая-то беда. Она уже случилась. Да-да, конечно, она уже случилась, я просто не могу до сих пор в это поверить. Сдается мне, что вы поверили в это раньше, чем оно произошло. А вам знакомо имя Мик? Нет. Покойная не упоминала о нем? Никогда. У нее не было привычки разбрасываться именами.